Реклама «Двигатель дедукции». В поисках фотомодели. Майя веселая и находчивая. Уютно расположившись на диване, Сильвестр неторопливо перелистывал страницы журнала «Блеск». В результате раскопок, произведенных в кабинете Бессонова, Майе удалось найти все номера за этот год и еще десяток за прошлый. Эти журналы редакция аккуратно присылала домой своему постоянному автору. Слева от Сильвестра лежали номера непрочитанные, по правую руку – те, что он уже просмотрел. Майя периодически заглядывала в комнату и видела, что шеф, разглядывая красочные страницы, то хмурится, то улыбается. Один раз он громко рассмеялся, но чаще с задумчивым видом подолгу во что-то всматривался. Процесс погружения в пучину гламурной жизни длился часов 5. За это время Майя успела переделать кучу полезных дел, сходить в магазин и даже поговорить по телефону с двумя подругами, у которых имелись мужья и, следовательно, совершенно определенные темы для разговоров. Наконец, уже в 10 часу вечера до нее донесся бодрый голос шефа. «Вот теперь можно и передохнуть». Войдя в комнату, Майя увидела, что все журналы уже сложены в одну правую стопку, а несколько экземпляров лежат на полу. Она вопросительно уставилась на Сильвестра. «Будем пить чай», — жизнерадостно заявил тот, но, уловив безмолвный вопрос, уточнил. «Только вот уберем куда-нибудь все это хозяйство». И он кивнул головой в сторону журнальной пирамиды на диване. «А это», — Майя показала рукой, — на пол. «А это я сейчас...» И Сильвестр, ловко собрав лежащие на полу экземпляры, аккуратно положил их на журнальный столик. Затем они вместе перетащили кучу блеска в его кабинет, после чего отправились на кухню. «Ну что, босс?» — решила начать разговор Майя, разливая чай. «Есть результат. Мне показалось, вы серьезно увлеклись чтением». «Очень познавательно», — поделился с ней впечатлениями Сильвестр. «Специально я не стал бы изучать этот восхитительно бессмысленный мир, а по случаю почему нет? Потрясены? А то. Постиг тайны макияжа, ознакомился с десятком взаимоисключающих диет, вооружился глубинными знаниями о том, как надо собираться в отпуск. Знаю 10 способов соблазнить любого мужчину. Жаль, мне это никогда не пригодится. Да, конечно же, еще реклама. Вот что там по-настоящему интересно». «Чего в ней интересного?» — искренне удивилась Майя. «Пол номера, а то и больше, красивых страниц о дорогом и чаще всего бесполезном». «Не скажи», — с непонятным удовлетворением в голосе протянул Бессонов. «Не скажи. Не такая уж она и неинтересная. Нам, во всяком случае, кое о чем может рассказать, если только я не ошибаюсь». «Опять темните. Как всегда. Лучше скажите сразу, что вы имеете в виду, а то я буду думать, что глянцевые издания разлагающие действуют даже на ваш могучий интеллект». «С интеллектом все в порядке, чего не скажешь про мой иммунитет. Впрочем, давай немножко отложим этот разговор. Я только сделаю один звонок». «А я чем стану заниматься? Вся такая заинтригованная». «Ты пока полистай журналы, что я отложил. Мне интересно твое мнение». «О чем?» «О рекламе, разумеется». «Не понимаю, при чем здесь реклама?» – пробурчала Майя. «Я и сам пока не очень хорошо понимаю», – невозмутимо промолвил Сильвестр, направляясь в гостиную. «Но обязательно пойму». Майя на минуту задумалась. Сильвестр, похоже, хотел от нее некой аналитической работы. Дедуктивный метод, о котором она знала лишь в общих чертах, но который собиралась сейчас использовать, требовал, что бы там ни говорил ее дорогой босс, соответствующего материально-технического обеспечения. А именно, комфортной мебели, пледа, камина, трубки. Наконец. В связи с тем, что Майя не курила, камин отсутствовал, а пледы, как лучшие собиратели пыли, были изъяты из обращения, оставалось только кресло. Подхватив лежащие на столике журналы, Майя решительно в него плюхнулась. Оно было старым и продавленным, любимым. Немного поерзала в нем, устраиваясь поудобнее, а потом поджала под себя ноги, пледа явно не хватало. Тогда она решила плюнуть на освещенные веками традиции «тут тебе, блин, не Англия» и решительно взялась за дело. Сначала она разложила блеск в хронологическом порядке. Выяснилось, что здесь два номера за прошлый год и три за текущий. Затем Майя методично, но быстро их пролистала. Ничего интересного. Тогда она пролистала журналы еще раз, медленно и вдумчиво. В глаза все равно ничего не бросилось. И совершенно непонятно, почему именно эти номера отобрал Бессонов. Конечно, она помнила его странные слова относительно рекламы, но это ничему не помогло. Рекламу Майя изучила особенно внимательно. Косметика, одежда, парфюм, ювелирные украшения, машины, алкоголь, рестораны, курорты – стандартный набор товаров и услуг, стандартные фото, стандартный дизайн. Ну и что дальше? Задумавшись, она не заметила, как в комнату вошел Сильвестр. «Есть успехи?» – деловито спросил он. Майя, вздрогнув, молча подняла на него глаза. «Твой взгляд говорит мне о многом, но прежде всего о том, что ты еще далека от разгадки. А вы?» Желчно поинтересовалась та. «Уже все разгадали. Можно собирать всех в одну комнату, и вы назовете имя убийцы. А спрятавшийся под столом половцев внезапно выпрыгнет и закует его в наручники». Сильвестр, бесстрастно улыбаясь, выслушал помощницу, а затем тихо произнес. «Пока не назову, так что Половцеву еще рано залезать под стол, но кое-какая работа у меня для вас двоих есть». «Снова журналы читать?» – ужаснулась Майя. «Да еще вместе с Половцевым!» «Чего там читать, раз ты все равно ничего не видишь?» – вздохнул Сильвестр. «Нет, тебе предстоит оперативная работа. Кажется, это у тебя в паре со старшим лейтенантом получается гораздо эффективнее». Майя решительно ничего не понимала, но настроение у нее заметно улучшилось, даже несмотря на грядущий контакт с Половцевым. «Рассказывайте!» Потребовала она. И Сильвестр, расхаживая по комнате, принялся разъяснять своей помощнице суть происходящего. «Алла, добрый день. Это Сильвестр Бессонов. Найдете минутку?» «Разумеется. Я всегда рада вас слышать. Что-нибудь по нашему делу или что-то случилось?» «Слава богу, ничего не случилось. И дело у меня совершенно другое. Просто одна история намечается по рекламной части. Хотел спросить, а кто у нас рекламой занимается?» «Кто занимается рекламой?» — повторила Белоярова и тотчас ответила. «Коммерческий директор, отчасти Свиноедов, потом еще начальник отдела рекламы, ну и так, девочки-менеджеры. А рекламные съемки, модели или все готовое от рекламодателей?» «Почти все. Но есть и собственные рекламные проекты. Их обычно Яковкин курирует. Вы вообще лучше с ним поговорите. Я, конечно, по должности вникаю и в рекламу, но не чрезмерно». «А он будет со мной разговаривать, ваш Яковкин?» «Скажите, я распорядилась? Если что, пусть у меня сам поинтересуется. А что же у вас за дело такое?» «Мои знакомые связаны по бизнесу с одним ресторатором. Так вот, он вроде как возжелал, чтобы реклама его детища появлялась в нескольких глянцевых изданиях». «Так тащите его к нам. У нас, кстати, есть очень интересная реклама одной ресторанной сети. Покажите им, найдете ее в любом номере». «Вы имеете в виду рестораны «Принцесса на горошине»? Там их женщины рекламируют». «Ого! Интеллектуал-затворник ознакомился и с презренным миром журнальной рекламы. Завидуйте, наших рук дело». «В смысле?» «Милованов сотворил, от и до. Композиция, дизайн, модели. Да, собственно, и весь проект через него шел. Какие-то его клиенты, связи. Он же у нас звезда». «Алла, спасибо, все понял. Извините еще раз, что отнял время. Может, и я когда пригожусь. А по поводу той фотографии со стихами, не волнуйтесь. Я все донесу до заинтересованных лиц». «Бальзам на мою душу. Тогда до встречи и жду материал в следующий номер».